Сет. «Ты все-таки ужасно примитивно мыслишь», – заявил Фадейка. Выдав такую неожиданно солидную фразу, он съежился на подоконнике, подтянув колени к самым ушам и стал смотреть в окутанный сумерками двор. Юля фыркнула насмешливо и с обидой. Фадейка опять повернулся к ней. «Ну, посуди сама! Я же не утверждаю, что я настоящий марсианин. Просто я говорю, что у меня, наверное, что-то есть, ну, такое марсианское в крови. Может, кто-то из предков был марсианин. Прилетел, а вернуться к себе не смог. Еще в прошлые века. Ну, женился тут на ком-нибудь. Вот и пошло». «То Беллинсгаузен, то марсианин», – язвительно сказала Юля. От того, что за окном хмурый вечер, и от того, что нет письма, было ей грустно, и в грусти этой проклевывалась какая-то ядовитая нотка. И Юля, сама того не желая, подъедала Фадейку. У него-то, у Фадейки, было нормальное настроение, доверчивое. Он пришел, завел задумчивый разговор о том, о сём, и, наконец, признался Юле, что он марсианин. Ей бы дури обрадоваться, что он доверил такую тайну. Она хмыкать начала. Будто это даже не она, а кто-то другой в ней сидит. Ну, Фадейка, наконец, тоже выпустил колючки. Однако разговор не прекратил, сказал сердито. «Не хочешь – не верь! Только я тебе по правде, а ты...» «Но как ты докажешь, что это правда?» «Потому что я много раз там все видел!» «Ты что, летал туда? Или там родился?» Вот тогда он и выдал ей про примитивное мышление. Потом, когда еще поспорили, и скучная ядовитость у Юли незаметно растаяла, Фадейка проговорил миролюбиво. «Может, это по-научному все можно объяснить? Может, это у меня память такая, по наследству? Или как она еще называется, если от предков?» «Генетическая?» «Ага, как у Аэлиты. Помнишь, она на Марсе сны видела про голубое небо и про земные облака? Потому что ее предки были с Земли. А я, может, наоборот. Конечно, про элиту это придумано, а со мной по-настоящему. Наверное, с моими предками это все было, а мне вспоминается. Разве так не бывает?» «Ох, Фадейка!» – вздохнула Юля, но уже не насмешливо, а удивленно. И даже чуточку испугана. За него почему-то испугалась. А он быстро повернулся, свесил с подоконника ноги, уперся ладонями в косяки и посмотрел Юле в лицо. Темновато так посмотрел, без искорки. И спросил медленно. «А если это не с вами было, а со мной? А?» «Да ну тебя!» – сказала Юля. По спине ее прошел холодок, как тогда, от песни. А Фадейка вдруг улыбнулся, постукал пятками по гулкой стене и проговорил уже слегка дурашливо. «Спорим, что я по правде был на Марсе?» «Не буду я спорить. Если был, расскажи». «Расскажи! Это трудно!» Юля прогнала непонятную зябкую боязливость и, подыгрывая Фадейке, попросила: «А ты начни по порядку. Как ты попал туда первый раз?» «Первый раз? Это странно получилось. В общем, я попал туда с Марса». «С Марса на Марс?» «Ну да, не с планеты же. Марс – это марсовая площадка на корабле, на мачте. Не знаешь, что ли? А еще жених – моряк на паруснике». «Фадей, я правда за ухо. Сама просила, расскажи. Не про жениха ведь. Ты сам-то на корабле как оказался?» «Это когда я был юнгой у Беллинсгаузена на шлюпе «Восток». «Тьфу!» – в сердцах сказала Юля. Фадейка глянул удивленно, потом сказал покладисто. «Ну ладно, не верь. Мы ведь сейчас не про это. Считай, что я так играл. В общем, это было в Атлантическом океане. Ночью, когда еще шли в тропиках. Тепло там и темно, и звезды большущие. Я забрался на марсовую площадку, чтобы... Ну, короче говоря, так захотелось». «Как на колокольню», — тихо и уже совсем серьезно подсказала Юля. «Да, а там, ну, на высоте всегда как-то по-особенному, не то что внизу. И я стал глядеть на звезды, и Марс тоже увидел. Я долго смотрел, а он, понимаешь, он начал приближаться. Только не сразу, сперва незаметно, а потом все быстрее и превратился в шар, будто красная луна. Знаешь, почему так вышло?» «Почему, Фадейка?» Он опять поколотил пятками по стене, вздохнул. «Я думаю, потому что он – Марс, и площадка – тоже Марс. Вот они и притягивают друг друга. Ведь все родное друг к другу тянется». «По-моему, это ты к нему тянулся». «Ну, наверное, раз я марсианин. Потом от него по волнам дорожка побежала. Светлая такая, как от Луны, только оранжевая. Даже не по волнам, а будто по воздуху. Прямо к Марсовой площадке. И я уже сам не знаю, как на этой дорожке оказался и бегу по ней. Она твердая такая и звонкая, будто медными листиками посыпана. Сперва мне было хорошо, весело, ничуть не страшно. А потом как-то сразу холод, небо такое, как паста в фиолетовом фломастере, и красные пески, и камни. А дальше? Потом много всего случилось. Там и хорошее было, но много печального. Вот ты, наверное, опять скажешь, что я придумываю. А если бы я придумывал, я бы уже что-нибудь повеселее сочинил, побольше интересных приключений и поменьше грустного. А что там грустного? Много, потому что планета в то время уже совсем гибла от предательства. А кто ее предал? Сами люди, ее жители. Потому что воевали, воевали. Если война, это ведь всегда предательство для планеты.